Я могу понять, что они довольны, что они сотрудничают с вашей долгой. Именно в ваших интересах, если вы можете крепость. Алло. Да. Павел Сергеевич, с семьей с вами общаться. Кто спрашивает? Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания, Иван Анатольевич. Меня зовут. Здравствуйте. Здрасте. Плохие новости у меня для вас. 399-й день просроченной задолженности по карте просто с планшетом. Долг на сегодняшний день перед банком в сумме равен уже ровно 30 тысяч рублей. Почему вы уклоняетесь от выплат? Почему не платите? Мы забыли представиться полностью. Банк «Восточный экспресс», отдел досудебного взыскания, специалист третьей категории управления дистанционного взыскания Чучков Иван Анатольевич. Почему не платите на протяжении 399 дней вы свою кредитную карту? Жду юбилея. Что было? Говорю, жду юбилея. Юбилея? Ну да, завтра 400 будет дней, потом 500. Какого юбилея? Ага. Потом где-то до 1000 дойдем. И поговорим. О чем говорить-то? Говорить дома будете? Ну ладно. Боюсь, с такими темпами вы дома будете разговаривать. Ну ладно. Буду дома разговаривать. Uh-huh. Не проблема. Ну хорошо. Конечно, проблем нет. Деньги отдадите и ляжете спать спокойно, в конце концов. Ты не высыпаетесь, наверное. Да? Почему не платите? Да ладно, какая разница. Ну как в телепередаче у Малахова? Может, смотрели, нет? Нет, не смотрели. Бабушка смотрит по вечерам. Ну зря. Бабушка любит эту программу. Большая разница называется. Так что? Что случилось-то? Подожди, программа у Малахова или большая разница? Ты что, перепрыгиваешь-то? Так, вы мне на вопрос ответите? Нет. Почему? Да не хочу. Не хотите? Mm-mm. По-хорошему не хотите, да, решать вопрос? Я смотрю, суд, вы... Судебный суд. Я могу, да, сделать все для того, чтобы меры были предприняты в ближайшее время. Давай. Банк суд на вас подал, судебный приказ впервые оспорили, да, я смотрю? Отменили, это называется. Следители? Ну, оспорили, отменить, да. Я смотрю, вы следите за ходом развития событий данных, да? Конечно. Не уклоняетесь, не прячетесь? Нет. Как это ни странно. Обычно Нет. люди так делают. Ага. Ну, после последнего решения судебного приказа, что вы будете делать? После Возьмете последнего? Тряпку с ведром, протирать пыль будете с имущества своего? В смысле, после последнего? Вы как-то это... формулируйте правильно. Ну, потому что следующий приказ судебный будет уже все, это будет окончательно, вы уже не оспорите его. Следующий судебный приказ будет окончательный. Что там, ну, припудрились? Это будет, для вас это будет приговор. Алла. Приговор будет? Конечно. Что там? Конечно, тряпка, ведро. Ты накуренный? И блеск придавать будете. Да? Имущество свое, ну конечно, чтобы не за 5 копеек, а за 7 копеек описали там тот или иной предмет. Но если вам не знакомо такое слово, как ликвидность, то я не знаю, этому чем помочь. Знаете, как это вообще все происходит, нет? Что происходит? Павел Сергеевич. Ну как Федеральная служба судебных приставов описывает имущество. Вы до приставов приезжаете домой. Сначала, чувачок. Забыл, что ли? А что вы нервничаете? Не надо нервничать. Нужно 30 тысяч рублей отдать и лечь спать спокойно. Ты что, дурак, что ли? Ну так что, будете деньги возвращать вам? Нет. Буду ждать последнего судебного приказа. Не буду. Ну, ждите тогда, ждите. Ну, да. Хороший выбор. Ага. Хороший выбор. Хорошо. После того, потом, как деньги все вернете в банк до последней копейки. Обязательно, жди, да. Я вам обязательно позвоню и посмотрим, кто будет смеяться. Ты врешь, не позвонишь. Есть номера контактные дополнительные, которые связывают с вами? Конечно. Родня, знакомые, коллеги по работе? Конечно. Конечно, есть. Ну, диктуйте. Ну, стесняйтесь. Записывайте. Что? Записывайте. Пишу. 8-960. Ага. 814. Так. 37. Это ваш номер телефона. Зачем вы мне его диктуете? Это мой номер телефона? Ну, похож был на 2882. Так, 37. Что далее? 77. И чей это номер? Соседа. Как его по имени, отчеству-то, соседа? Гоша. Угу. Походу придумали, да, значит? Не, почему походу придумал? Я вам уже год диктую номера с тех, которых вы звоните, а вы их записываете мне. Весело от этого. Ну, посмотрим, кто будет смеяться в данном случае. Последнее. У вас решение вопроса меньше 23 часов 59 минут. А что будет потом? Что? Это следующий придурок, пожалуйста. Потом? Потом? А потом увидите, что будет потом. Одна большая проблема, сплошная будет потом. Понял. Черная полоса, да, начнется? Ну, я не знаю, какая там черная. У вас, по-моему, черная полоса началась 399 дней назад. А можешь еще раз повторить, как тебя зовут? Просто такой забавный. Я запомню тебя. Алло. Алло. Алло. Александр Олегович. Кто спрашивает? Александр Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Я представлюсь. Представьте. Это отдел по работе с задолженностью ООО «Протект». Селимзянова Алла Суфрикатовна, идет запись разговора. Договор ваш из МФК «Турбозайн» переуступлен нам. Реквизиты для погашения у вас изменились. Звоню по факту долга. Слышите меня хорошо? Да, отлично слышу. Александр Олегович. Шикарно. Вот у вас на сегодняшний день капает 6 687 рублей 71 копейка. И требование компании, это чтобы вы в течение суток выполнили свои обязательства по оплате во избежание дальнейших звонков и законных последствий. Вы мне причину задержки средств себя незаконным образом. Объясните, пожалуйста. Незакон. Я послушаю вас. А можете еще раз представить? Я не очень расслышал вас. Да я вообще прекрасно знаю, кто вам звонит каждый раз. Вот один так. Раз в день звоним, два раза в неделю, 8 раз в месяц с нами взаимодействуете. И спустя 2 месяца спрашиваете, кто звонит. Пожалуйста, а то я не слышал. Компания «Финпротект», это достаточно. А, это достаточно? Ну, тогда... Конечно. Тогда потому что, мой ответ, этого достаточно будет для вас. Вы работаете где сейчас? А вы? По адресу регистрации у вас проживает кто? Не знаю. То есть вы не знаете, да, кто по улице проживает? Я не знаю, для чего вам эта информация. Но вы считаете, что мы бездействовать будем спустя 2 месяца? Да. Вы теперь деньги нам должны, Турбозайм ничем не обязаны. А цессии ваш займ принадлежит нам. А где договор цессии? Кто где? Договор цессии. Серьезно? В личном кабинете у вас договор есть. Ну, к сожалению, личный кабинет не является. Вы займ онлайн оформляли. И что? Вот у вас вся информация в личном кабинете в интернете. Нет. И уведомления там у вас есть, переуступки прав требований. Все там у вас есть. Все как положено. Пришлите. Как требует того закона. Мы вам письмо займите, каким образом отправляли, что там было указано? Каким образом? Письмо подписывает то, что займ принадлежит нам, было отправлено по УДИ. Каким способом? Только письмо. Отправка писем занимаюсь не я. Ну, заказным письмом? Ну, либо заказным, либо уведомление было приходило. Ну, значит, у вас тогда есть уведомление о том, что я получил это письмо? Александр Олегович, вы меня слышите? Конечно. Я отправкой писем не занимаюсь. Ну, это, к сожалению, ваша проблема. Корректный вопрос задаете. В общем, Александр Олегович, я край сутки буду контролировать счет. Вы с нами на связь выходили довольно-таки редко. Ага. При течении суток я поставлю отметку, что мы уже оставляем с собой право обратиться в суд. Ага. Далее, при наличии решения суда и согласно статье 80, это федеральный закон об исполнительном производстве, положение ареста на имущество должника. Ага, ага. То есть здесь судебный пристав имеет право арестовать имущество. Да, здесь только, у меня хорошо, да? Только вы сначала дойдите до судебного пристава. Да, я вам сразу скажу, что если компания обратится в суд, то при наличии неоспоримых доказательств долга судебный приказ получить труда не составит. А судебный приказ и труда не составит отменить? Ну, это уже от вас зависит, как вы будете отменять. Да, но так же, как вы на него подадите, так же и отменю. Да, это вы сейчас так только думаете. Все это в любом случае законно, и закон на нашей стране. Ага, обязательно. В большинстве случаев как раз-таки судебные приставы взыскивают именно через опись имущества. Так вы еще не дошли. И необходимо понять, что они имущество оценивают по такой стоимости. Не дошли еще. Я до вас довожу законные последствия. Да не надо, я хорошо знаю. Я не буду вам больше перезванивать, вспоминать. Хорошо, не звоните. Я крайний раз вам звоню и предупреждаю. Вот вы сами на сайте выходите редко. Редко выходит. Ну, я теперь часто буду выходить. Да, уже не актуально. А, ну ладно, не звоните тогда больше. А мы вам в рамках 230-го федерального закона звонили и будем звонить, представляете? А, может, ну звоните тогда. Я вам про это говорю, вы говорите. Что вы смеетесь? Тогда уже не актуально. Да хочу и смеюсь. А вы в курсе, что компания вправе самостоятельно выбирать путь урегулирования данного вопроса по поводу оплаты? А вы в любой курсе, из вариантов, который предусмотрен законодательством Российской Федерации? Я не собираюсь с вами спорить, цель звонка не в этом заключается. Тогда я не пойму, в чем у нас вот цель звонка. Вот я вам сразу скажу. Что еще раз? Я не пойму, в чем цель звонка-то вашего. А я до вас законные последствия доношу, решаете далее вы. Предупреждаете третьих лиц родственников, кто живет по адресу регистрации или по адресу проживания. Ага. Тоже предупреждать, соответственно, нужно вам. Так. А так, от третьих лиц, единственное, что требуется, это подтверждающие документы на право собственности, чеки, какие-то документы. Хорошо, мы все подготовили. Если они не сохранились, сразу скажу. Нет, у нас все сохранилось, мы, если что, это... Ну, я вас предупрежу просто, 21 век, если товар приобретается за наличные, то там непонятно, кто что приобретал, поэтому доказательство будет проблематично. Так, а мы договора дарственные оформим, все нормально, не переживайте. Да, пожалуйста, Александр Олегович, пожалуйста. Что же вы думаете? В общем, я край сутки контролирую счет ваш, напоминаю, не контролирую, не контролирую. Что у вас на основании 310 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации нет, в принципе, права в одностороннем порядке изменять условия договора. Раз к оплате не готовы, давайте я отказываюсь, фиксирую к вам вопрос никаких. Давайте, давайте. То есть, получается, Александр Олегович от оплаты задолженности отказывается, да, от своих обязательств? Кто-кто? Александр Олегович. Александр Олегович отказывается. А, вы хотите, чтобы я вам подтвердил по телефону, типа, это? Да, я вас сейчас спрашиваю. А вы что, не знаете, что у нас телефонные переговоры не являются доказательством в суде? Для чего вы это спрашиваете? Глупости задаете. Александр Олегович, я сейчас вас спрашиваю, вы к оплате говорить не готовы. Я же вам сказал, фиксируйте. Вы от своих обязательств отказываетесь, да, нет? Я же вам сказал, фиксируйте все, что хотите. И не занимайтесь. Я вас сейчас спрашиваю под запись разговора. А я за вас решение не буду принимать. Не занимайтесь глупостями. Отказ от оплаты обязательств фиксируем, а что вы так сразу категорично-то? Ну вы что, тупенькая? Что, отказываетесь, не собираетесь оплачивать, а когда под запись разговора уже все. Так я вам сказал, пофиксируйте все, что хотите, я же не отказываюсь. Я крайний раз спрашиваюсь ваших слов. Мне сейчас... Вы от оплаты долга, от своих обязательств отказываетесь? Вы будете повторять одно и то же. Отказываетесь от оплаты обязательств? Ну идите нахер тогда, раз вы не понимаете меня. Александр Олегович. Ты понимаешь? Отказываете или нет? Тетя, ты что? Ольга Николаевна, отметку по поводу... Так. Александр Олегович, поставьте, пожалуйста, корректному разговору не готов с специалистом. Да, да, да. Да, я фиксирую отказ сюда по истечении суток. Мне кажется, это браво, нет? Это же гениальная игра. В общем, Александр Олегович, я так снова со мной к разговору не готова. Я край сутки контролирую счет ваш и по факту разговор. Всего хорошего. Не надо. Не надо. Нет.